Глава 24. Синг. Терминал Сингха лежал на столе, а над ним парило трехмерное изображение улыбавшихся Натальи и Эльзы. Не самый удачный снимок, немного не в фокусе, но он сам их сфотографировал в парке, где они праздновали второй день рождения чудища, и его дочь с перемазанными ванильной глазурью щеками широко улыбалась, а Нат просто сияла от счастья. Одно из самых любимых его воспоминаний. «Когда прибудет тайфун, я смогу приступить к по-настоящему важной работе. И определенно, пост на Медине скоро станет постоянным. Я хочу, чтобы ты подумала о переезде. Твоя работа всегда касалась обеспечения колонии стабильными источниками пищевых ресурсов, и здесь твои исследования примут с распростертыми объятиями. Обещаю, вопрос с водой к тому времени, как прилетите вы с чудищем, будет решен. Для вас только чистая вода, или я лично разберу станцию до последнего винтика и построю заново. И еще...» «Губернатор», — сказал голос из монитора, и Сингх вздрогнул. «Да?» «К вам майор Оверстрит. Говорит, это срочно». «Хорошо». Сингх закрыл фото и сохранил письмо, чтобы закончить позднее. «Пусть войдет!» Оверстрит являл собой почти полную противоположность своей предшественнице. Если Танака была высокой и поджарой, он был низкий, с толстой шеей и кулаками размером с боксерскую перчатку. Сингх никогда не видел более бледной кожи, чем на его бритом черепе. Такое сочетание с льдисто-голубыми глазами для марсианина было весьма экзотичным. «Губернатор!» — коротко отсалютовал Оверстрит. «Вольно, майор». Оверстрит расставил ноги и сцепил руки за спиной. Если Танака была воплощением наглого безразличия, то Оверстрит являл собой образец дисциплинированного морпеха. Сингху нравилось работать с ним. «Губернатор, я вынужден доложить о новом террористическом инциденте. К несчастью, снова есть потери». В этом контексте потери могли означать только одно — гибель лаконийца. «Спасибо, что доложили лично, майор». После нападения Сингх приказал, чтобы любая террористическая активность держалась в секрете. Население Медины под контролем Лаконии должно чувствовать себя в безопасности. «Кто и где?» «Младший лейтенант Имария, специалист по поддержке систем жизнеобеспечения. Она искала источник неполадок в системе фильтрации воздуха и оказалась на дальнем уровне барабана. Небольшое самодельное устройство взорвали дистанционно. Лейтенант Имари погибла на месте. Один из ее техников получил небольшие ранения и находится в медицинском отсеке на шторме». «Имари». Сингх с трудом вспомнил лицо. Он встречался с ней лишь пару раз. Приятная и профессиональная. Ее навыков работы с системами жизнеобеспечения будет очень не хватать. «Нам известно, кто это сделал». «Взрывники были на месте происшествия через несколько минут. Химикаты, использованные для изготовления бомбы, проследили до склада на уровне 2. Я затребовал логи. Большинство из тех, кто имел доступ, идентифицированы. Морпехи уже приступили к задержаниям». «Прекрасная работа, майор». Докладывая о проблемах, Оверстрит всегда уже имел в руках решение, и теперь ужасная ошибка с Танакой представлялась Сингху в чем-то даже благом. «Правила ведения боевых действий позволяют нам считать активные террористические ячейки силами противника», — сказал Оверстрит. «Но если у кого-то из этих идиотов не припрятано оружие, я полагаю, мы можем взять всех живыми. Решать вам, сэр». Судя по его виду, Оверстрит не имел своего мнения на этот счет. Если Сингх прикажет ему пойти и пристрелить всех до единого прямо в голову, он так и сделает. Никаких рассказов о том, как он боролся с ассерскими группировками 100 лет назад. Никаких подначек за отсутствие опыта. «Нам нужно когда-нибудь начинать судебные процессы», — сказал Сингх. «Так почему бы не сейчас? Потребуется время, чтобы создать гражданскую судебную систему на Медине и в колониях. Что-нибудь менее громоздкое, чем местные обычаи». «Да, сэр», — кивнул Оверстрит. «Я прикажу собрать все улики и передать адвокатам. Мы не полиция, но рады будем помочь всем, чем сможем». Сингх откинулся на спинку кресла и жестом пригласил майора сесть на гостевой стул. «Вы прекрасно справляетесь с обязанностями полковника Танаки, майор. Я это ценю». Оверстрит расслабленно растянулся на стуле, но без агрессивной неформальности предшественницы. «Танако великолепный наставник. Она оставила детальные сведения об обязанностях на этом посту. Благодарить за гладкий переход следует ее». «Хм. В любом случае, я послал представление о присвоении вам звания подполковника, как полагается по должности, которую вы занимаете. Мы ждем только ответа с Лаконии, чтобы объявить об этом официально. У вас достаточно выслуги и безупречный послужной список. Не думаю, что возникнут какие-нибудь сложности». «Благодарю вас, сэр», — начал Оверстрит и посмотрел на терминал на запястье. «Быстро сработали. Отряд докладывает, что все семеро подозреваемых захвачены, припровождены в зону предварительного заключения и ждут ваших указаний. Сказать, чтобы поместили их до суда в открытые камеры. Пусть все на станции видят, что они арестованы. Это станет определенным сигналом». «Да», — начал Синг, но передумал. «Если доступ в зону предварительного заключения ограничен, пусть остаются там. Я поговорю с ними». «Конечно», — ответил Оверстрит и сказал в монитор. «Разящий молот, Оскар Майк. Требуется транспорт и группа сопровождения на уровень 4, отсек 131, Эхо Браво. Пятиминутная готовность». Синг изучил подробную историю Медины, от амбициозного начала в качестве корабля земной религиозной фракции до похищения АВП и превращения в самый худший военный корабль в мире, прежде чем станция стала форпостом человеческой экспансии сквозь сеть врат. Идея о корабле поколений завораживала его на какой-то извращенный лад. Он понимал, как можно идти на огромный риск ради детей. Именно это он сейчас и делал. Пытался помочь построить хорошо управляемую империю, в которой будут процветать его чудище Эльза и ее дети. В идее отправиться в путешествие, конца которого ты определенно не увидишь, чтобы твоим внукам досталась лучшая жизнь, была романтика. Но все известные ему данные о том, чем обернется такой столетний вояж, попросту ужасали. Мягко говоря, имелся мизерный шанс на успех за очень высокую цену. Синг пришел к выводу, что он не берет в расчет элемент веры. По его мнению, вера – удел людей, плохо разбирающихся в математике. Отсек 1311 ЭБ оказался бывшим складом кормов для животных, одной из многих структур, оставшихся со времен Наву. Медина переполнена подобными свидетельствами изначального предназначения станции, даже если их приспособили под текущие нужды. На полу сидели семеро астеров со связанными за спиной руками. Четверо мужчин, две женщины и человек неопределенного пола, выглядевший слишком юным, чтобы посвятить себя карьере террориста. Синг вошел в помещение в сопровождении двух морпехов в силовой броне. Оверстрит занял позицию у двери. Четверо морпехов, охранявших заключенных, отсалютовали и вернулись к наблюдению за своими подопечными. В комнате, куда набились 15 человек, стало очень тесно. «Я губернатор станции, капитан Сантьяго Синг», — сказал он, по очереди посмотрев каждому заключенному в глаза. Самый младший уставился в ответ с яростью, казавшейся совершенно неуместной на красивом бесполом лице. «Нам похрен!» — буркнул в ответ один из мужчин, и ближайший к нему морпех буднично пнул его по ребрам. Синг жестом приказал ему отойти. «Я хочу, чтобы вы выслушали меня очень внимательно. Из химикатов со склада, где вы работаете, изготовили бомбу. Эта бомба убила офицера флота Лаконии и ранила другого». «И хорошо», — сказала женщина. «Ничего хорошего», — продолжил Синг, не меняя тона. «Поскольку за такое преступление полагается расстрел. Пока нет причин считать, что кто-то из вас семерых в этом не замешан. Вы либо работаете с террористическими ячейками, либо сами являетесь ячейкой, заложившей бомбу». «Лучше умереть свободным мастером, чем жить рабом», — сказал младший. Голос у него был высокий и чистый, как у певца. Синг задумался, не лучше ли поговорить с пленными по одному. Сейчас они выделывались друг перед другом, давали понять, что сохраняют преданность остальным. Так гораздо сложнее прощупать, насколько они могут быть гибкими на самом деле. «О преимуществах централизованного управления мы можем поспорить позже. А сейчас у меня к вам предложение, и только одно. К Когда я выйду отсюда, то попрошу назначенного судью рассмотреть все улики и признать вас семерых виновными в совершении террористического акта. Затем вас выведут в публичное место и расстреляют». «Хреновое какое-то предложение», — заметил первый мужчина, потирая ушибленные ребра. «Пока судья рассматривает улики, я помещу вас в одиночные камеры. Первый, кто станет сотрудничать в расследовании террористической активности на станции, останется жить». «Стать предателем, чтобы спасти свою шею», — сказал младший. «Ты совсем не знаешь астеров». «Я знаю людей. Я знаю, что сохранить жизнь и обеспечить безопасность семье — немалая награда за службу империи. Это единственный выбор, который у вас остался. Сделайте его правильно». Прежде чем они успели выкрикнуть что-нибудь еще, Синг развернулся и вышел. «Разведите их по разным камерам подальше друг от друга, чтобы не могли переговариваться», — сказал он Оверстриту. «Поставьте у каждой двери охранника на случай, если кто-то надумает принять мое предложение». «Вас понял», — ответил Оверстрит. Синг уловил в его голосе скептические нотки и остановился. Оверстрит недоуменно повернулся к нему. «Вас что-то беспокоит, майор?» «Я не хотел проявлять неуважение, сэр». «Первый консул Дуарте поручил нам привлечь на свою сторону население этой станции в качестве первого шага в покорении колониальных миров. Мы делаем это, соблюдая наши интересы. Обучаем их тому, что так называемое стукачество на самом деле просто долг порядочного гражданина. Это лишь первый шаг в построении сети сотрудников, помогающих нам». «Понято», — сказал Оверстрит. «Из морпехов плохая полиция, сэр. Нас этому не учили. Если бы мы смогли создать службу безопасности из местных совместно с морпехами, это бы очень помогло». «Хорошо. Займитесь этим в первоочередном порядке. У вас есть все полномочия предлагать амнистию людям, которых вы сочтете полезными». «Я передам по команде», — сказал Оверстрит и начал легонько подталкивать Синха по коридору к их маленькому конвою каров. «И еще», — сказал Синг. «Я считаю целесообразным провести полный аудит протоколов безопасности. Назовите это дополнительной проверкой». «Я могу это сделать, если хотите, сэр. Могу я спросить, какую функцию будет выполнять эта проверка?» Он имел в виду, меня вызывают на ковер? Одно из последствий увольнения Танаки. Некоторое время его люди будут меньше доверять ему, подозревать, что он назначит их виноватыми в недостатках системы и накажет за то, в чем нет их вины. «Нам нужно... мне нужно пересмотреть всю систему безопасности. Все будет меняться просто потому, что мы здесь, с этими людьми, а не в учебной аудитории в Академии. Я пока не знаю, как именно, но считаю это неизбежным. Я поручаю вам рассказать мне не только, что мы делаем, но и почему, и следует ли это изменить». «Полный аудит, значит», — сказал Оверстрит, больше довольный неявно выраженным доверием, чем расстроенный дополнительной работой. «Я все сделаю. Обратно в офис, сэр». Синг хотел сказать «да», но его остановила внезапная мысль. «Нет, отвезите меня в офис Кэрри Фиск и предупредите ее». На пути в штаб-квартиру Ассоциации миров Синг снова думал о письме домой. Идея о том, что, удерживая пространство колец, они автоматически выиграют войну, была оптимистичной, или, как минимум, слишком упрощенной. Лакония может обладать абсолютным контролем над доступом к мирам за вратами, но каждый из этих миров способен решить, что это не повод считать себя завоеванным. И даже если поставить везде лаконийского губернатора, поместить лаконийский военный корабль на орбите и заставить морпехов патрулировать улицы, каждый индивидуум может решить, что лично он не завоеван. Создание империи означало бесконечную серию микроскопических увеличений к все большей и большей зернистости, и каждое зерно являлось потенциальным предателем. Медина – всего лишь миниатюра проблемы, с которой они будут сталкиваться повсеместно. Политическая оппозиция, рассматриваемая в понятиях фрактальной геометрии. Его направили сюда губернатором, и чем больше он видел, тем лучше понимал, что на самом деле подразумевало это назначение. Не просто бюрократ, приглядывающий за гладкой работой станции и контролируемого ей трафика. Он создавал шаблон для превращения всех человеческих миров в Лаконию. Семеро астеров решили, что ради убийства одного младшего офицера стоило рисковать жизнью. Нерационально. Враг, так слабо владеющий элементарной математикой, способен на что угодно. Колониальные миры вполне могут посадить пару сотен человек с винтовками на транспортник и устроить самоубийственную атаку на Медину. Ему нужно продержать станцию еще несколько недель, пока прибытие тайфуна не сделает любой такой план атаки совершенно бесполезным. Кэрри Фиск может помочь донести мысль, которая не позволит совершиться подобной ошибке. Комплекс офисных зданий Ассоциации миров располагался в секции барабана Медины, окруженной фермами. Он состоял из трех блочных структур, из выкрашенных в грязно-белый стеклопластиковых листов, щеголявших эмблемы организации в виде соединявшихся сот. Синг подозревал, что эмблема символизирует соединенные кольца сети врат. Для штаб-квартиры организации, собиравшейся централизованно управлять 13 сотнями миров, все выглядело дешевым, потертым и наспех построенным. Ничего похожего на массивные каменные строения Лаконии, предназначенные для будущего правительства человечества. Кэрри Фиск занимала просторный полупустой кабинет на третьем этаже большего из трех зданий. Единственный стол с четырьмя стульями, шелушащаяся светло-зеленая краска на стенах из стеклопластика. Синг задумался, как прошла бы их первая встреча, если бы он приехал к ней в офис, а не наоборот. Глядя на все это, он мог бы решить вообще с ней не работать. «Госпожа президент», — сказал он и пожал ей руку. «Я рад, что вы смогли выделить для меня время. Это майор Оверстрит, командир морпехов на Медине». Кэрри пожала его руку в ответ и озадаченно кивнула Оверстриту. «Конечно, губернатор, в любое время», — сказала она и жестом пригласила их сесть. Оверстрит остался стоять. «Чаю?» Синг отмахнулся. «Боюсь, нет времени на вежливые беседы. У меня для вас важное сообщение, которое необходимо разослать в миры, члены ассоциации, а также правительствам тех миров, которые пока к вам официально не присоединились». «Хорошо», — ответила Кэрри. Все-таки она похожа на перепуганную мышку, решил для себя Синг и подивился, как такой человек смог возглавить хоть что-нибудь, не говоря о зарождающемся правительстве Галактической Республики. Но она пользовалась поддержкой до его прибытия, так что, вероятно, он чего-то в ней не замечал. А значит, ее можно превратить в человека, который ему нужен. «Мне кажется, что пока Буря разбирается с флотом Солнечной системы, а дополнительные силы Лаконии еще не прибыли на Медину, некоторые плохо информированные члены вашей ассоциации или потенциальные ее члены, еще не присоединившиеся к вам, могут счесть это моментом слабости нашей оккупации». «Я не...» — начала Кэрри. «Но очень важно, чтобы все понимали, это ошибочное и опасное мнение», — продолжил Синг, не обращая на нее внимания. «Вы, как президент Лаконийского конгресса миров, пошлете сообщение на каждую планету сети». «Президент чего?» «Новое название крепче свяжет вашу структуру с империей. Важно, чтобы вас признавали законным и доверенным представителем Лаконии. Вы скажете, что любой враждебный акт, предпринятый с той стороны врат, будь то корабль, полный солдат или брошенный метеорит, приведет к полной стерилизации этой планеты». Кэрри на мгновение замерла. «Господи Иисусе, вы это серьезно?» «Я обратил внимание, что многие социальные организации старой школы демонстрируют шокирующую неспособность оценивать риски. Они могут предпринять глупую, обреченную на провал попытку нападения, считая, что рискуют лишь собственными жизнями. Для таких людей это не аргумент. Мне нужно, чтобы вы заставили их понять на эмоциональном уровне цену такой атаки. Я убью всех до единого на их планете. Полагаю, даже у бывших членов АВП есть семьи, чьи жизни они не захотят поставить на карту ради романтической геройской смерти». Ярко-голубые глаза Оверстрита оценивающе смотрели на него. «Я не могу участвовать в подобном», — сказала Кэрри. «Можете», — настаивал Синг, — «потому что я все равно внесу это в наши правила ведения боевых действий, предупредите ли вы людей или нет. Думаю, будет лучше, если все поймут это прежде, чем сделают что-нибудь, что им так дорого обойдется. Вы согласны со мной?» Синг встал, и Оверстрит открыл перед ним дверь. Кэрри Фиск молча смотрела на него. Синг не увидел на ее лице страха, как ожидал. Больше похоже на глупое замешательство. Сделайте объявление до конца дня, пожалуйста. Какими именно словами решайте сами, только непременно включите туда детали, которые я вам сообщил. Хорошего дня, госпожа президент». Он вышел, а Фиск осталась сидеть, пытаясь оправиться от шока. Позади него легко зашагал Оверстрит. «Разрешите обратиться, сэр?» Тон Оверстрита был сдержанным и формальным, почти отстраненным. Синг ощутил укол досады. Ему следовало называть Оверстрита по имени, но он забыл об этом, и теперь поздно менять привычки. Нужно быть внимательнее. «Обращайтесь, майор». «Мы действительно отдадим приказ об этих атаках?» «Только если придется», — сказал Синг. Когда Оверстрит ответил, эмоции в его голосе отсутствовали. «Вас понял»,